Льюис и Элен. Лондон, Париж, 1959-1960 годы. На днях я собираюсь на ланч в новый итальянский ресторанчик. Помнишь, я говорил тебе о нем? Пойдем, а? Компания будет потрясающая. Спасибо, Льюис. Мне не хочется. У меня билеты в Ковент-Гарден завтра на вечер. За ними все охотятся, поет Каллас. Я тебя приглашаю. Спасибо, Льюис. Мне не хочется. А сегодня в Олбани вечеринка. Нас с тобой пригласили. Между прочим, это один из знаменитых лондонских домов. Там стоит побывать. Нет, Льюис, в самом деле не хочется. Ежегодный бал охотников в Оксфорде, открытие ночного клуба в Мейфере, джазовый мюзикл на Честерской площади по пьесе новоявленного модного драматурга, подвязающегося в театре Роял Корт, завтрак в Брайтоне, бал в Дорчестере. После долгих месяцев затворничества в Париже, потом в Риме, Льюис жадно наверстывал упущенное. В Глендининской галерее вернисаж для узкого круга. Обещают шампанское. Новые работы Соренсона. Говорят, потрясающе. Льюис, не уговаривай, не пойду. К тому же завтра утром я должна позировать Энн. Подумаешь, скажи, что не можешь. Не было печали, черти накачали эту самую Энн. Берегись, типичная лесбиянка. Льюис. Ну ладно, может, и не лесбиянка, просто вид у нее такой. Я не выношу ее. Но мы ведь живем в ее доме. В коттеджике, тут негде повернуться. Да я едва ее знаю, ума не приложу, на кой мы ей сдались. И я-то хорош. Клюнул на эту конуру. А мне нравится. Тихо, спокойно. Да ведь тут собачий холод. Матрас на моей кровати жесткий, как камень. В последний раз битый час не мог набрать воды в ванну. Нацедил на самое донышко, чуть тепленькое. Зато камин есть. Замечательная вещь. А у меня постель очень удобная. Льюис чуть покраснел. Наступило неловкое молчание. После подобных фразочек он терялся в догадках. Она действительно так невинна? Или просто хочет его подразнить? На другой день он продолжил уговоры, теперь о переезде. «Давай переберемся в Риц, закажем двойной номер. Кто нас тут держит? Отпразднуем там Рождество». «Нет-нет, ты переезжай, если хочешь, а я останусь». «Нет уж, мне велено за тобой присматривать. За тобой глаз да глаз. Еще сбежишь, как тогда в Париже». «Никуда я не денусь, Льюис. Ты же сам видишь. Это ты у нас уходишь, приходишь, а я-то все время тут. Мне хочется, чтобы ты увидела Лондон». И чтобы Лондон увидел тебя. Неужели не скучно торчать дни напролет в этой конурке? Так пойдешь в итальянский ресторанчик? Совсем скромный ланч. Ну, очень тебя прошу. Не уговаривай, мне хочется побыть одной. Понимаю. Причуды в духе Гретты Гарбо. Если и причуды, то мои собственные, Льюис. Льюис больше не приставал, но на завтра он снова приглашал ее с собой, и так изо дня в день. Он не отступал, терпеливо уговаривал. Премьера нового мюзикла, вечеринка на пароходе, прием у американского посла, банкет в Гилдхолле, прием у Шевиньи, будет представлена новая коллекция ювелирных работ Веспянского. Нет, Льюис, все тот же равнодушный отказ в ответ на приглашение. Ни при одном имени голос ее не дрогнул. Так и шло. Льюис уходил один. На следующий день она иногда просила рассказать его о минувшем вечере. о банкете в Гилдхолле и о приеме у де Шевиньи. Льюис улыбнулся. Шампанским поили потрясающим. За шампанское ручаюсь. Все сливки общества были там, как и следовало ожидать. Ну, а сама коллекция? Вещи красивые? Спросила Элен, тут же вспомнив, как Эдуард показывал ей образцы. «Наверное», — Льюис пожал плечами. «Я не слишком в этом разбираюсь. Потрясающие рубины! Да, мы просто обмирали над этими рубинами. Хотя все как одна были увешаны драгоценностями. Кевиндиш и я с ними ходил туда, ухнули там все свои сбережения. Вообще-то они на драгоценности не падки. Еще бы, одна страховка чего стоит». Кевиндиши предпочитают носить стразы. А вообще, он состроил одну из своих бостонских гримас, слишком много шума. Сам де Шевиньи тоже присутствовал, естественно, с дамой, дизайнер. Ее, кажется, зовут Жислен, фамилию не помню. В Нью-Йорке большой спрос на ее работы. Так вот, на ней был целый бриллиантовый ошейник. Бедняжка не могла повернуть голову. Люси Кевиндиш сказала, что эта Жислен ужасно расстроила ее мать, затмив своим ошейником их семейные бриллиантовые реликвии аж из дома Романовых. «Жислен Бельмон Лаон», — вдруг произнесла Хелен, потом чуть нахмурилась и переменила тему. На другой день она была как-то нарочито спокойна и очень бледна. Льюис встревожился, его немного настораживало это упорное нежелание выйти из дома. Оно казалось ему все более странным. Боится кого-то или прячется? «А может, заболела?» — всполошился Льюис. Иногда он чувствовал, она была натянута, как струна, но неизменно твердила, что все в порядке, он напрасно волнуется. Через несколько дней она действительно стала выглядеть лучше. Льюис снова стал выманивать ее из проклятого коттеджа. В этом была некая бравада. Его задевало, что Хелен не огорчает его отсутствие. Был уже конец ноября. За три недели жизни в Лондоне у них выработался определенный ритуал. Льюис готовился к очередной вылазке в свет, приглашал Хелен с собой, получал отказ. Неизменное «нет» он выслушивал со смущением и обаятельной покорностью. Однажды он долго не уходил, поскольку днем был приглашен на ленч. Расположившись на тахте у окна, Хелен читала «Таймс». Льюис стал собираться, надел пальто из ламы, шарф, натянул перчатки. На улице был страшный холод. Хелен даже не подняла головы. С отсутствующим видом бросила ему вслед «до свидания» и только. Но как только хлопнула внизу дверь, она прильнула к окну. Она видела его удаляющуюся спину. Он шел, поглядывая на Кингс-Роуд, где обычно брал такси. Ветер трепал белокурые волосы, он спрятал руки в карманы. Да чего элегантен! Похож на англичанина, больше самих англичан. Она смотрела, пока он не исчез из вида, потом снова принялась за газету. Там был репортаж о приеме, который устроил де Шевиньи в Нью-Йорке в честь новой коллекции. Подробно и восторженно описывались работы Веспянского. Была и фотография барона де Шевиньи. На снимке рядом с ним Жислен Бельмон Лаон в своем бриллиантовом колье, между прочим, только что завершившая оформление выставочного зала на Пятой авеню. «Тоже для де Шевиньи», — писал репортер. Она опустила газету на колени. Пока Эдуард был в Лондоне, Нервы ее были натянуты, как струна. «Его больше нет здесь, и слава Богу!» — уговаривала она себя. «Просто замечательно!» Она вяло взглянула на фотографию. Что ж этого следовало ожидать? Ведь прошло два, да больше месяца. Если не Жеслен, все равно рано или поздно кто-нибудь появится. Чуть погодя, она открыла газету на разделе финансов. Она взяла себе за правило просматривать этот раздел каждый день. Только не при Льюисе, он бы ее непременно высмеял. Она терпеливо читала все подряд о трестах, акциях, облигациях, о наличии товаров. Не слишком понятные ей газетные столбцы почему-то действовали на нее успокаивающе. Она не сомневалась, что если постараться, обязательно научишься все это понимать. За сухими отчетами и цифрами в них она особенно путалась. Таились чьи-то драмы, рушились чьи-то жизни и карьеры. Одним выпадала удача, другие неслись в бездну. Как интересно! Однажды ей пришло в голову, что деньги тоже могут помочь ее реваншу. Почему она раньше не догадалась? Конечно же, она вспомнила Неда Килверта. Теперь она будет начинать чтение со сведений о хлопковой промышленности. Да, но прежде чем думать о реванше, надо иметь хоть какие-то деньги. А у нее за душой нет ни гроша. Надо работать, надо что-то предпринимать, и как можно скорее. Оставив газету, она невидящим взглядом окинула комнату. Снова ее охватили страх и отчаяние, но она заставила себя успокоиться. На стуле лежал темно-зеленый свитер, Льюис вчера его здесь оставил. Очень дорогой свитер. Она задумчиво разглядывала чудесную шерсть. Ей ничего не стоило пойти с ним на ленч, так же, как ничего не стоило уговорить его остаться дома. Достаточно одного ее слова или взгляда. Достаточно с самого первого дня, как только они уехали из Рима. Но она слишком хорошо относилась к Льюису, и потому она очень старалась. Он до сих пор не дождался от нее ни этого слова, ни этого взгляда. Она боялась ранить его, боялась обидеть. Но ее удерживало и что-то еще, какое-то упрямство. Она отчаянно цеплялась за память об Эдуарде, не решаясь покончить с коротким ослепительным счастьем, которое до сих пор давало ей силы. Но ведь она так одинока, ей страшно. Она посмотрела на улицу, мокрую, пустынную, и снова вспомнила о Льюисе, еще раз порадовавшись своему благоразумию, но к этой радости почему-то примешивалось сожаление. Стало быстро смеркаться, занавесив в половине пятого окна алыми шторами. Элен зажигала лампы и усаживалась перед черным викторианским камином. Иногда заваривала себе чай. Этот нехитрый ритуал доставлял ей удовольствие. В Алабаме даже в конце года не бывало таких промозглых холодов. Однако ей нравился этот туманный мрак и терракотовые листва лондонских платанов, и кучи мокрых листьев по краям мостовых, и схваченные утренним инеем ветви и трава. Нравился самый запах лондонского воздуха с острым привкусом земли и копоти. А больше всего этот свет, серый, мягкий, это тусклое марево над Темзой. Ей было приятно вглядываться в неспешно угасающий день, смотреть, как он все больше наливается вечерней темнотой, как зажигаются фонари, как люди, выскочив из метро, торопятся домой, пряча в воротниках зябнущие щеки. Это будничной размеренностью баюкивало. Она надеялась, что скоро выпадет снег, ведь она видела его только на фотографиях. В этот домик они попали неожиданно. Сначала они остановились в доме приятельницы его матери, в роскошных апартаментах на Итон-сквер. Хозяйка дома, американка по происхождению, была погружена в предрождественские хлопоты. Этой шикарной даме было не до них. Элен вся сжималась от одного ее вида и от бурной светской круговерти, в которую с такой готовностью готов был окунуться Льюис. Едва они завершили работу над фильмом, Элен почувствовала, как она устала, как измотаны ее нервы. Все события этого безумного лета словно разом на нее навалились. В искаженном виде, чудовищно переплетаясь, они вторгались в ее сны. Единственное, что ей было нужно, теперь-то она поняла это, очутиться в покойном месте, заползти туда, как заползает в нору раненый зверь, и, свернувшись калачиком, отлежаться. На Итон-сквер дольше нельзя было оставаться, и тут Льюису, пребывавшему по этому поводу в раздражении, позвонила некая леди Энн Нил, художница-портретистка. Льюис едва ее знал, от общих знакомых она случайно услышала, что ему нужно жилье. Она может предложить свой коттедж. «Это неподалеку, у меня там же за домом студия», — объясняла она чуть резким голосом. «Но я сейчас живу у подруги, так что можете воспользоваться моим коттеджем». На следующий день они поехали взглянуть на обещанное пристанище. Осмотр скромного домика с террасой занял немного времени. Две спаленки, гостиная, кухня. В спаленках медные кровати, накрытые лоскутными одеялами, тряпичные коврики и керосиновые лампы. На кухне имелась большая черная плита, шкаф с небрежно расставленным на полках старинным споутским сервизом, белый с кобальтом и типично йоркстоунский холоднющий пол. Небольшая гостиная выглядела уютно, хотя ее и не мешало освежить. На деревянном полу старинные турецкие коврики, несколько картин на стенах и разные досочки, приспособленные под книжные полки. Слева и справа от камина два пухлых красных стула, а на каминной полке выстроились рядком два фарфоровых пса, синяя стеклянная вазочка с бурыми птичьими перьями, страусиное яйцо и несколько сизых речных камушков. Ни аккуратности, ни чистоты тем более. У Льюиса вытянулось лицо, зато Элен радостно воскликнула. «Ах, Льюис, как здесь хорошо!» «Ну да, кукольный домик. А холод-то какой! И почему эти чертовы англичане не признают центрального отопления?» «Льюис, ну, пожалуйста. Ну, ладно, раз уж тебе здесь так нравится». Так она убедилась в том, что знала давно. Льюис ни в чем не может ей отказать. Переехали на следующий же день. Здесь и живут теперь. Льюис являлся домой лишь для того, чтобы набраться сил для очередной вечеринки. Элен была предоставлена самой себе. Виделась только с Энн Нил, познакомились при осмотре дома. А через неделю та попросила ей позировать. Элен тогда еще в первые же дни поняла, как месяцы напролет ждала она, оказывается, этой уединенной жизни. То ли потому, что с детства к ней привыкла, то ли надеясь исцелиться. Иногда она прогуливалась по набережной, а однажды ездила на автобусе в Риджентс-парк, бродила, смотрела на озеро, на уток, на пустую площадку, где летом играл джаз-оркестр. Всматриваясь в ломаные линии веток, она слышала голос матери, ее рассказы о Лондоне, о парках, об оркестре, играющем марши и вальсы. Как не хотелось оттуда уходить, ведь мама снова была рядом. С прогулок шла сразу в свой маленький домик, и если Льюиса дома не было, а его обычно не было, позировала Энн, читала или просто смотрела на каминное пламя. А иногда кормила хозяйского кота. Огромный, рыжий, как апельсин, он изредка к ней наведывался и, полакав молока, важно усаживался к ней на колени, не сводя с нее янтарных глазищ. Если бы ее спросили, что хорошего в такой вот жизни, Льюис пытался иногда под видом шутки выведать причины ее непонятного затворничества, она бы ответила: «Мне тут покойно». Тут она расстанется с прошлым, тут обдумает, наконец, свое будущее, которое каждый день, каждую неделю напоминает о себе все больше. Надо думать не о себе, а о ребенке. «Ребенок Билли», — шептала она, легко касаясь чуть выпуклого живота. Он еще не шевелился, но она постоянно его чувствовала. Он убаюкивал ее разум, незаметно преображая и тело. Иногда, сидя у камина, она разговаривала со своим ребенком. В Риме, когда они только приступили к съемкам, она чувствовала себя отвратительно. Ее нещадно тошнило утром, вечером, до работы, после. Из-за этого была постоянная слабость и сухость во рту. Как же плохо ей было тогда. Именно тогда, запершись вечером в одной из комнат палаццо, временном своем приюте, она писала письма Эдуарду. Из вечера в вечер она лихорадочно пыталась на бумаге объяснить то, что не решалась сказать ему в Париже. Эти письма она не отсылала, никогда их не перечитывала, просто запирала в ящике стола. Работа над фильмом шла своим чередом, и вдруг что-то изменилось. Тед как-то сказал: «Доверяй себе». Эти слова придали ей силы не только для съемок, но и для одиноких вечеров в палаццо. В один такой вечер, примерно через месяц с начала съемок, она извлекла из стола груду неотосланных писем, бросила их в камин и подожгла. На следующий день почему-то прекратилась тошнота, будто ее тело и разум поняли, что она теперь совсем другая. Недомогание прошло совершенно. Чем больше она работала, тем лучше себя чувствовала. Откуда что бралось?